Но наша мисс ослепительная, похоже, смогла что-то рассмотреть во мне, раз так скоро решила присоединиться к студии Alritix Resorts. Мне захотелось узнать о ней немного побольше, и я стал искать информацию об Элисон Блэр в интернете. Что же, в принципе, сведения не сильно отличались от моих знаний. Она начала свою карьеру со школы с псевдонимом «Диско Вспышка». Ее путь в шоу-бизнесе был весьма тернист и сложен, так как она ни с какими лейблами и студиями не заключала контракт. Похоже, Элисон боялась, что в таком случае они смогут распознать в ней мутантку, и тогда ситуация для нее была бы весьма плачевна. Поэтому она сама организовывала концерты и договаривалась о своих гастролях. Все свои треки она писала сама, и стоит сказать, весьма успешно, по крайней мере, в начале карьеры. Со временем, ее вдохновение стало иссякать, и вот уже почти 2 года она не выпускала горячих хитов. Похоже, именно спад карьеры подтолкнул ее к решению заключить контракт со студией. И я должен сказать, что она сделала мудрый выбор в пользу меня. Не думаю, что в других местах ей бы смогли помочь вновь взобраться на вершину. Не каждая студия захочет отдавать новенькой свои самые удачные песни, ведь сочинительство весьма тяжкий труд, особенно для этого мира. Но я отличаюсь от них. Я хотел как можно скорее встретиться с Элисон и поговорить. Я попросил Вивиан, чтобы она договорилась о встрече на завтра в 2 часа дня. Отложив этот вопрос на следующий день, я вернулся к ознакомлению с остальными резюме. В итоге, благодаря интуиции, я выбрал 10 подходящих человек. Компания растет. Новый день встретил меня яркими лучами солнца. Символично, так как сегодня я увижу ту, кто способен буквально источать сияние. Я приехал в студию звукозаписи за полчаса до указанного времени. Хотел кое-что проверить. И пока я был погружен в работу, меня отвлек стук в дверь. «Да-да, войдите». Дверь отворилась, и передо мной предстала ослепительно красивая блондинка. Что я могу сказать, прозвище ее и вправду ей очень подходит. Хоть и выбор наряда был весьма скромным, синие джинсы и белоснежная кофта, выглядела она очень привлекательно. На поясе у нее был закреплен миниатюрный плеер, откуда можно было уловить еле слышные тихие нотки, играла приятная музыка. Сейчас Элисон было 24 года, и она была в своем расцвете. Эх, а ведь это мой первый персонаж Марвел, которого я встретил в этом мире. Более того, это также мой первый мутант. Я даже слегка волнуюсь от предвкушения. «Здравствуйте, меня зовут Элисон Блэр», — представилась девушка своим чистым голосом. Теперь я убедился, что она и вправду одаренная певица. «Привет, я Алекс Рид», — протянул я ей руку в знак приветствия. «Прошу, присаживайся. Честно признаться, я не ожидала, что так скоро смогу встретиться с вами. Отчего же? Я набираю хороших специалистов, и ваше резюме меня заинтересовало. Мистер Рид, я хочу заключить контракт с вашей студией и хотела бы обсудить детали. Зови меня просто Алекс». «Ладно, раз уж нам предстоит плыть в одной лодке», — предложил я. «Хорошо, в таком случае ты тоже можешь звать меня просто Элис», — сообщила певица, бросив на меня яркую улыбку. Мне даже показалось, что она сейчас применила свою способность. Должно быть, мое воображение разыгралось. «Итак, я тебя слушаю», — я прислонился на спинку кресла. «Я бы хотела, чтобы ты написал для меня песню, и я надеялась, что организацию концертов студия возложит на меня саму. Дело в том, что у меня уже есть в этом большой опыт, и я довольно хороша в этом деле», — произнесла она на одном дыхании. «Что скажешь?» Похоже, она опасается того, что мы узнаем правду о ее способностях, и ее опасения не беспочвенные. В комиксах, когда стало известно, что она мутант, многие из ее поклонников отвернулись от нее. Правда, стоит добавить, что тогда люди были на грани срыва и ненавидели мутантов люто. За это стоит сказать спасибо людям Ха и Магнета с его приспешниками. Вот что им на месте не сиделось, спрашивается. Эх, в будущем придется с этим что-то решать. Нельзя позволить Магнета бесчинствовать. Своими стараниями защитить мутантов он лишь приведет к их истреблению. Мне бы не хотелось лицезреть войну людей против мутантов. Тем более, что в этом мире есть не только мутанты, но и мета-люди, разница лишь в названии. Элис, ты ведь совсем недавно в Готэме? Да, я приехала сюда лишь 3 дня назад. Ты, возможно, не знаешь, но я устраиваю в этом городе концерт через неделю. Правда? Что ж, это замечательно, но об этом мы еще поговорим. Дело в том, что рядом с нашим государственным университетом Готэма Недавно открылся каток. Говорят, там очень интересно. Как насчет того, чтобы сходить туда сейчас и поговорить в неформальной обстановке? Это типа свидание? Задала она вопрос, слегка опешив. Я бы это так не назвал. Скорее небольшая прогулка, чтобы узнать друг друга получше. Заодно и получше узнаешь этот город. По всему миру он известен как самое преступное место, но поверь, это нисколечко не портит его красоты. Ладно, произнесла девушка как-то не слишком уверенно. Я согласна, когда отправимся? Да вот прямо сейчас. Оставив позади студию, мы поехали в ближайший спортмагазин. Выбрав две пары коньков и более подходящую одежду, теплые свитеры, мы в полной боевой готовности отправились покорять каток. Два человека вместе гуляли по улице. Высокий, привлекательный парень и красивая, яркая девушка. Такая картина могла вывести из себя гордых одиночек. Пока мы шли неторопливым шагом в сторону большого стадиона и разговаривали на случайные темы, мой взор вновь упал на плеер, расположенный на поясе моей спутницы. И все это время он продолжал работать, воспроизводя музыку. Хоть через наушники звук был едва ли слышен, но это не смогло ускользнуть из-под моего взора. В действительности, я не слишком удивлен этому, ведь в этом и состоит сила Элис. Она способна преобразовывать звуковые волны в световые. В качестве источника звука носит с собой плеер. Ослепительная способна контролировать направление, цвет, силу и продолжительность своих вспышек, окружать себя сиянием, создавать из лучей света геометрические фигуры и даже голографические изображения, ослеплять людей мощными вспышками света, заставлять терять сознание от хаотических вспышек и создавать подобие лазерных лучей, способные резать практически все. С помощью этих лазерных лучей она окружает себя защитным силовым полем, отклоняющим опасные предметы. Благодаря своим способностям Элисон защищена от яркого света и громких звуков, но не может преобразовывать в свет собственный голос. Пока играет ее плеер, она полностью защищена и подготовлена. Элис, а почему ты сейчас решила заключить контракт со студией? Раньше ты всегда справлялась в одиночку, задал я вопрос, который слегка опечалил блондинку. Потому что я спеклась, грустным тоном поведала девушка. Раньше я выпускала хорошие песни. Не знаю, насколько они в действительности были хороши, но людям нравилось, и я была счастлива. Но потом, я стала уставать. Слишком много было возложено на мои плечи, и мое вдохновение, со временем, стало угасать. Я перепробовала все, чтобы вновь начать писать, но, ничего не поменялось. А потом я услышала твои композиции, и они были просто чудесны. Я ждала выхода твоего альбома, как самая закоренелая фанатка, но меня в действительности мучил лишь один вопрос. Все ли твои произведения будут настолько потрясающими, ведь вдохновение не вечно. В итоге, я поняла, что не стоит себя сравнивать с по-настоящему талантливыми людьми. Правильно ли я тебя понял, ты моя фанатка, решил я уточнить. Ха-ха, ну конечно, твои композиции это просто нечто. Я даже завидую твоему таланту. Когда я услышала твою первую песню, то меня озарило. Если я присоединюсь к студии Alritics Resorts, то тогда ты ведь сможешь и мне написать несколько песен. Тем более сейчас, у вас не так много контрактных певцов, а значит, я смогу получить довольно хорошую песню. Именно поэтому я решила присоединиться к твоей команде. Как я и думал, ты весьма дальновидная женщина. Не буду слишком скромничать, взмахнула она своими волосами. А как именно ты искала вдохновение? Ждала какого-нибудь счастливого случая? Не знаю. Возможно и так, за вдохновением не надо далеко ходить, ведь каждая мелочь может послужить им. Мудрые слова великого мастера, хихикнула Элисон. Мы добрались до катка. Было 4 часа дня. Каток открылся совсем недавно и выглядел неплохо. Внутренняя планировка была довольно стильной. На входе я помог своей спутнице переобуться. «Ты раньше каталась на коньках?» Элисон, немного смутившись, ответила. «Я каталась на роликах. В таком случае ничего страшного нет. Кататься на коньках так же легко, как и на роликах. Главное немного поупражняться в удержании равновесия», протянул я девушке руку. «Я буду рядом, чтобы ты не боялась упасть». Чуть поколебавшись, она все же дала мне свою белоснежную тонкую ручку. «Давай кататься не спеша», — тихим голосом сказала Блэр. «Тогда держись крепче за мою руку», — улыбаясь, я потянул ее за собой к центру катка. Поначалу я скользил медленно, чтобы девушка могла попривыкнуть к конькам. Крытый каток был огромным. Его площадь составляла как минимум 700-800 квадратных метров. Высокий купол был полностью устлан осветительными лампами, которые детально освещали всю площадку. Я, таща за собой Элис, избегал основного потока толпы и катался в стороне, постепенно ускоряясь. «Не так быстро!» — крикнула она, после чего захихикала. Ее звонкий, как колокольчик, смех запал мне в душу. «Я хочу задать тебе вопрос, как думаешь, сможешь ответить на него честно?» — спросил я улыбающуюся блондинку. «Какой, в чем настоящая причина того, что ты хочешь сама организовывать свои концерты?» «Это, как я и говорила, просто у меня в этом большой опыт. Мне так более привычно», — произнесла она, еле заметным беспокойством в голосе. «Я не говорил, но я такой человек, который уважает правду, в какой бы форме она ни была. Именно поэтому я в основном всегда говорю исключительно правду. Возможно, в какой-то момент я сам того не осознавая, говорю ложь, но это бывает довольно редко. Именно поэтому я хочу сказать тебе, что я тот человек, который знает больше остальных. К чему ты ведешь? Я знаю, что ты мутант, способный контролировать свет. Глава 35. Талантливая певица. Я знаю, что ты мутант, способный контролировать свет. Мои слова отозвались в ее голове атомным взрывом. Эмоции на ее лице сменялись молниеносно. Страх, опасение, гнев, сомнение. Она начала оглядываться по сторонам и наблюдать за беззаботно катающимися людьми, словно пытаясь понять, кто еще может здесь следить за нею. Не стоит так нервничать. Я сказал это не потому, что хочу навредить тебе или угрожать. Скорее наоборот, я хочу помочь. Помощь? Саркастическим тоном переспросила девушка. И чем же это интересно? Работай на правительство, или же ты хочешь помочь мне стать живым экспериментом? Вовсе нет. Я не член правительства или какой-нибудь тайной организации. Я именно тот, кем ты меня видела все это время. Писатель, музыкант, певец, разработчик игры и основатель небольшой компании. Что-то верится с трудом. Тогда откуда ты знаешь правду обо мне? Многие даже не догадываются о существовании мутантов. А ты не только знаешь, кто я, но также владеешь информацией о моих способностях. Как ты это объяснишь? Ты уже забыла мои недавние слова? Я просто человек, который знает больше остальных. Скажем так, это моя небольшая особенность. Особенность? Хочешь сказать, ты тоже мутант? С толикой сомнения поинтересовалась девушка, которая смогла слегка успокоиться. Нет, я не такой, как ты. Но в то же время, такой же особенный. Протянул я ладонь, и в моих руках материализовалось маленькое колечко. Спустя секунду, колечко исчезло. Ты мутант, с твердой уверенностью заявила блондинка. Не хочу тебя огорчать, но это не так. Но ведь у тебя есть способности. Именно, у меня есть способность. Но это не мутация, а скорее моя личная особенность. Я называю ее инвентарь, это что-то вроде пространственного кармана. Ну что, теперь ты успокоилась? Я все еще не совсем все понимаю. Хочешь сказать, что у тебя есть некая сила, благодаря которой ты смог узнать про меня и мою способность? Подытожила Элисон, собрав в кучу имеющуюся у нее информацию. Не совсем. Я не могу тебе это толком объяснить. Скажем так, есть вещи, о которых я просто знаю. Понимаю, это трудно, но просто поверь мне, я не причиню тебе вреда. Кто еще знает обо мне? Стала она вновь оглядываться. Кому ты еще раз сказал? Никому. Можешь не искать, здесь нет людей, следящих за нами. Откуда ты знаешь? Я просто знаю. А, ну да, конечно. Значит, обо мне по-прежнему никому не известно. Я бы не был в этом так уверен, проговорил я, весьма неловко. Что ты имеешь в виду? Вновь насторожилась девушка. Ты же не думаешь, что вышестоящие люди так и не выяснили о твоих способностях? Например, ЩАИТЭ, правительственная военная организация, весьма могущественная, я бы сказал. Они ведут учет всех сверхъестественных существ, в том числе и мутантов. Я почти уверен, что они знают о тебе. Еще есть АРГУС, которая является даже более опасной организацией, по крайней мере для людей со сверхсилами. Если перейти им дорогу, жди беды. Тогда, почему они все еще на меня не вышли? Потому что ты пока еще не совершила ничего плохого, не участвовала в крупных разборках и не вступала ни в какие организации. Если бы они ограничивали свободу всех известных для них мутантов, то последние бы просто взбунтовались. Они прекрасно понимают, что в данный момент лучше не совершать глупых поступков. Значит, они могут прийти за мной в будущем? Голос Элисон слегка задрожал. Возможно, но не бойся, я не дам тебя в обиду. Эх, и как же ты сможешь мне помочь? И главное, зачем тебе это? Вот мы и плавно подошли к важному вопросу. Пойдем, совершим еще несколько кругов. Необходимо очистить мысли. Взяв девушку за руку, я повел ее дальше скользить по белому полу. Эллисон смогла со временем вернуть свой душевный покой и вновь наслаждаться моментом. Часы показывали 6 вечера. Мы ушли с катка и отправились в ближайшую кафешку, чтобы продолжить наш разговор и насладиться ужином. Мы сделали заказ и какое-то время молча смотрели друг другу в глаза. «Итак, ты скажешь, наконец, что именно тебе от меня нужно?» — задала она мучающий ее вопрос. «Ты меня в чем-то подозреваешь? Мне даже стало страшно, что именно ты себе там нафантазировала. Многое, но фантазии не имеют ничего общего с реальностью. Поэтому, я тебя слушаю. Мда, как говорится, подозревать хуже, чем знать. У реальности есть границы, у воображения нет. Я тебя слушаю», — произнесла Блэр отчетливо каждое слово, явно находясь на краю терпения. «Я хочу предложить тебе должность в моей компании», — озвучил я, наконец, свои намерения. «Ты о чем? Я же просто певица. Ты предлагаешь мне бросить свою карьеру музыкантки?» «Конечно нет, ты продолжишь петь. И после того, как я напишу для тебя несколько хитовых песен, ты станешь даже более знаменитой, чем до этого. Но я также хочу доверить тебе управление своей звукозаписывающей студией Alritics Resorts. Я предлагаю тебе должность директора студии». «Че?» — бросила она на меня ошеломленный взгляд, словно она только что услышала самую глупую вещь на свете. «Ты вообще о чем думаешь? Какой из меня директор? Я ничего в этом не понимаю. Да и потом, как я смогу совмещать пение и управление? И опять же, зачем тебе это?» «Ну, это полностью моя компания, поэтому я делаю то, что хочу. И я считаю тебя самым подходящим кандидатом для этого места. С какого перепугу? Я доверяю тебе, а это одно из самых важных для меня качеств в моих сотрудниках. Откуда взялось это доверие? Мы знакомы даже не полный день. Я не говорил, но у меня есть еще одна исключительная особенность – интуиция. Она у меня развита до немыслимых пределов. Вернее, будет сказать, я и сам не знаю ее пределов. И она сообщает мне, что ты именно та личность, которая заслуживает моего доверия. И потом, я знаю тебя гораздо дольше, чем просто один день. Даже спрашивать не хочу. К тому же, ты очень сильная и сможешь защитить нашу компанию в случае беды. Ты так не считаешь? Насколько мне известно, эта девушка с яркими вьющимися волосами считалась одной из самых сильных мутантов. Однажды в комиксах правительство похитило ослепительную для обследования в проекте «Пегас». В этой тюрьме для суперзлодеев, а иногда и героев, проводились эксперименты. Сотрудники проекта не смогли найти предел сил Элис, признав, что она является одним из сильнейших мутантов на Земле. «Будет просто замечательно иметь при себе такого союзника. Но я ведь ничего не понимаю в управлении», — заявила блондинка, опуская плечи. «Ты все это время сама строила свою карьеру. Концерты, туры, оборудование, договоренности – все сама. Ты слишком скромного о себе мнения. Тебе лишь нужно немного ознакомиться с деталями, и ты уверенно сможешь встать во главе студии. От тебя отчетливо исходит аура лидера. Сейчас студией управляет временно исполняющая обязанности директора Вивиан Диас. Она всему тебя научит и подготовит. Я сделаю ее твоим первым замом, и она сможет помогать тебе и замещать, пока ты будешь проводить концерты, например. Ты можешь ей доверять, она хорошая девушка. Хм, боюсь, Вивиан прибавится еще больше работы. Нужно будет поднять ей зарплату, а не то она может и обидеться. Эх, я и вправду очень хочу, чтобы Эллисон Блэр возглавила студию звукозаписи. По правде, для этого нет особо весомых причин, за исключением слова «хочу». Ну, вы только представьте, в моей компании работают и находятся непосредственно под моим подчинением персонажи вселенной Марвел и ДЦ. Это же круто. Да и потом, многие из них будут обладать весьма внушительным набором сверхъестественного арсенала. Ух, не позавидую я тогда тому умнику, который решит напасть на Alritics Entertainment. Поэтому в будущем я постараюсь на ведущие должности отобрать самых подходящих кандидатов. Хе-хе. Правда, я ни за что не собираюсь отказываться от своей супер-помощницы, Хизер. Эх, она у меня просто золотая, никому не отдам. Ты ведь уже устала быть одинокой, не так ли? Всю работу делать самой и каждый раз бояться, что кто-то может догадаться о твоей настоящей сущности. Это ужасно, не выдержала моя собеседница. Изначально все было не так уж и плохо, я бы даже сказала, все было круто. Я использовала свои способности для того, чтобы экономить на оформлении своих концертов. Музыка играет, яркие огоньки вспыхивают и никаких лишних прожекторов, стробоскопов и огромных счетов за аренду оборудования, хихикнула Блэр, вспомнив прошлое. Но потом, я стала уставать, не физически, а морально. Страх потерпеть неудачу стал преследовать меня повсюду. Видимо, поэтому, я и растеряла все свое вдохновение, и стала сомневаться в себе. Сомневаться можно в ком угодно, но только не в себе. Тебе пришлось трудно, да, но ведь даже в этом случае, у тебя же были счастливые моменты. Да, когда я пела на сцене, и люди мне аплодировали, я была по-настоящему счастливой, расплылась певица в яркой улыбке. Так что вы решили, миледи? Ах да, мы не обговорили зарплату. Боюсь, вначале я не смогу вам много платить, так как наша студия сейчас довольно маленькая. Как насчет 100 тысяч в месяц? Чего? 1-2 миллиона в год? И это ты называешь маленькая зарплата? Да некоторые директора технических компаний меньше получают. Ты и вправду думаешь мне столько платить? Переспросила девушка, желая убедиться, не шучу ли я. Разумеется. И как только наша компания возрастет, твоя зарплата также будет увеличена. Певица все еще металась в сомнениях и не знала, как именно ей поступить. Похоже, мои слова звучали чересчур привлекательно. Ладно, давайте ее немного подтолкнем. Элис, послушай, в будущем, вполне возможно, что тобой может заинтересоваться правительство, или же какое-нибудь темное сообщество. Как ты считаешь, ты сможешь справиться со всем этим в одиночку? Мои слова слегка напугали девушку, которая только что представила у себя в голове подобный сценарий. Щайте, АРГУС, или хотя бы элементарно, клуб адского пламени. Слышала когда-нибудь о них? Ослепительная покачала головой. Это темная организация, состоящая из мутантов и желающая господства. Засранцы, короче, я к чему веду. Они очень могущественны и не привыкли слышать. Нет, я не хочу, чтобы ты попала в беду, поэтому предлагаю тебе свою помощь. Протянул я ей открытую ладонь. Поверь мне, у меня нет корыстных целей. Мне бы стало очень обидно, если бы с такой красивой и одаренной девушкой случилось несчастье. Но как ты сможешь помочь мне в борьбе с такими голиафами? Задала Блэр вопрос, на который так и не находила ответа в своей голове. В будущем, моя компания возрастет до гигантского колосса. Мы будем практически контролировать СМИ. И у нас будут друзья и коллеги, которых никто не захочет оскорбить. Мы будем защищать друг друга. И к чему скромность? Я сам в дальнейшем обзаведусь высокопоставленными связями. В довершении могу сказать, что у меня в голове куча информации, которая может уничтожить или хотя бы сильно навредить этим неприступным голиафам. Пускай вначале подумают дважды, прежде чем искать проблемы у меня или у моих друзей. Я знаю, за одну ночь нельзя изменить жизнь, но за одну ночь можно изменить мысли, которые навсегда изменят твою жизнь, добавил я. Что ж, я полагаю, у меня нет выбора, не так ли? С легкой улыбкой проговорила Элис, которая уже полностью отбросила тревоги и переживания. Я согласна быть директором студии Alritics Resorts. Положила она ладонь поверх моей. Ты не пожалеешь об этом. В таком случае, когда ты напишешь для меня песню. Песня имела для нее первостепенное значение. Я решил ее приободрить. Да хоть завтра. Тем более у меня уже есть один мотивчик, полностью подходящий для тебя. Но об этом потом. Для начала нам необходимо решить одну из наших главнейших проблем. Посмотрел я на нее очень серьезно. Нам срочно нужно изменить твой сценический псевдоним. Диско-вспышка. Аж произносить больно. Как ты вообще умудрилась такое придумать? Зэ, заткнись. Нормальный псевдоним. Чего тебе не нравится? И вообще, не думаю, что это хорошая идея, вот так вот менять псевдоним. Тем более у этого имени как-никак уже есть фанаты. Это не страшно. С моими песнями ты быстро завоюешь новых фанатов. Какая самоуверенность? Саркастически свистнула Элисон. Это не самоуверенность, а просто уверенность в себе. Я к тому, что тебе сейчас лучше начать свой звездный путь с чистого листа. Отныне ты больше не будешь все время бояться и переживать. А значит, я надеюсь, сможешь вернуть себе вдохновение и продолжишь писать песни. И было бы лучше, если ты будешь петь в новом амплуа. Разумеется, я также буду сочинять для тебя музыкальные шедевры, поэтому от нехватки хитовых произведений ты больше страдать не будешь. Я уже думал об этом. Я не смогу сочинять для каждого контрактного певца все песни самостоятельно. Это весьма тяжелый труд, и количество песен в моей голове все же ограничено. Чтобы артисты стали популярными, я буду предоставлять им несколько потрясающих треков. Но мне также понадобятся люди, которые будут сочинять остальные песни. Пусть они будут и не столь хороши, как мои, но это не особо сильно ударит по их популярности. И девушка, сидящая напротив меня, является одной из самых лучших песенных авторов. И это не пустые слова. Я послушал ее песни, особенно те, которые она писала в начале своей карьеры, и они были превосходны. У нее настоящий талант. Не зря авторы комиксов окрестили ее самой популярной певицей Марвел. Ну хорошо, я согласна начать все с чистого листа. В таком случае, какой мне, по-твоему, псевдоним выбрать? Спросила Элис, задумчиво приподняв губы. Как насчет «Ослепительная»? «Ослепительная», «ХМ», а мне нравится. «Ослепительная», «Искра», «Дазлер». Это ее настоящее прозвище. Пришло время для нее, наконец, обзавестись ими. Ты говорила, что через неделю проводишь концерт в Готэме. Все верно. Билеты уже проданы, и общее количество посетителей концерта должно составить около 10 тысяч человек, сообщила девушка гордым тоном. Это не так уж много. Молчи. Знаю, я сейчас уже не так популярна, как раньше. Но как видишь, у меня все еще есть фанаты, которые меня поддерживают. В таком случае, давай сделаем им сюрприз. И пускай те, кто не купил билет на твое выступление, горько об этом пожалеют. А чем ты? Я хочу, чтобы этот концерт был последним для диска «Вспышки». В конце своего выступления ты сделаешь объявление, что расстаешься с этим псевдонимом и становишься контрактным артистом студии Allritics Resorts как «Ослепительная». И изюминкой на торте станет новая песня, которую в конце шоу ты споешь толпе, уже в образе новой певицы. И я так понимаю, что новую песню напишешь ты, скорее утверждала Блэр, чем спрашивала. Предупреждаю сразу, если она будет так себе, то я ни за что не буду петь ее на концерте. Доверься мне, я не разочарую. Глава 36. Смех, пробирающий до мурашек. На следующий день, после маленького свидания с Эллисон, я решил провести для нее экскурсию по студии звукозаписи и познакомить с действующим коллективом. Все приняли ее вполне дружелюбно, даже Вивиан. И это несмотря на то, что Искорка заняла ее место. Тут, скорее всего, дело в том, что она уже давно смирилась с тем, что ее должность управляющей лишь временная. И я бы сказал, что она вполне довольна своим новым местом, заместителя директора студии. Тем более, что я в 1,5 раза увеличил ее зарплату. Во второй половине дня я привел «Ослепительную» в наш центр производства мобильных игр. Хотел познакомить ее с Хизерой Барбарой. И знакомство прошло даже лучше, чем я ожидал. «Так ты мутант, Элис», — уточнила Бэтгерл, разглядывая свою новую коллегу. «Верно, со способностью преобразовывать звук в световые волны», — продемонстрировала она свои силы, сделав короткое световое шоу. «Похоже, мы сможем немного сэкономить в будущем на организации концертов», — озвучила свои мысли секретарь Хизер. «К вашему сведению, я лишь одна», — возмутившись, заявила певица. «И потом, я директор, мое время ограничено». Не воспринимая ее слова близко к сердцу, «мы рады приветствовать тебя в нашем кругу», — произнесла Барбара с теплой улыбкой. «Спасибо», — нежным голосом молвила блондинка, и стала в буквальном смысле сиять. «В 5 часов вечера я приехал в свою мастерскую. В последнее время я был так занят, что совсем забросил изготовку очков ГЛМ. Сейчас производство спиннеров, а также ее активная реклама идет полным ходом. Через неделю они будут доступны во всех магазинах, рынках и киосках на всей территории Северной Америки. Более того, по моей настоятельной просьбе, Брюс уже договорился об их продаже за границей. Так что, если хайпанет, я даже не представляю, сколько мы сможем заработать. Ладно, пора отвлечься от этого всего и сосредоточиться на науке. Ева, открой проект очки ГЛМ. Продолжим, на чем остановились, разбудил я свою цифровую помощницу. Сэр, вам поступило письмо с приглашением на вечер в честь праздника Дня американских деловых женщин. Это ведь через 3 дня, все верно. 22 сентября в США широко отмечается День американских деловых женщин, с целью подчеркнуть значимость женского труда и несомненный вклад женщин в создание образа современной Америки, как экономически устойчивого и благополучного государства. Хм, боюсь, мне придется отказаться. Дел не в проворот, размышлял я вслух. Приглашение прислала Сильвер Сенклауд, а она в списке личностей, за которыми вы мне велели следить. Я лишь напоминаю, не стоило. Значит, меня приглашает светская львица Готэма. Она одна из самых успешных, красивых и состоятельных женщин нашего скромного городка. В комиксах она выступала в качестве любовного интереса Брюса Уэйна. Вот только закончилось все это не слишком радужно. Вроде, ее убили прямо на глазах Бэтмена. Мда, жестокий мир комиксов. Но все же, мисс Сильвер довольно интересная особа. Я бы не побоялся включить ее в перечень самых умных женщин, ведь она самостоятельно смогла вычислить тайную личность Бэтмена. А это сделали лишь единицы. И судя по всему, они с Брюсом все еще не пересекались. Я прочитал приглашение. Мероприятие по случаю праздника пройдет в ночном клубе «Айсберг Лаунж». Эх, оперативная база пингвина. Все это время я старался держаться от этого места как можно дальше, а тут такое. Вечеринку принимает самолично мисс Сильвер. Насколько мне известно, она владеет агентством, занимающимся организацией и проведением мероприятий, конференций, корпоративов и вечеринок по всей Америке. Я очень хочу встретиться с этой девушкой, и вот случай преподносит для меня замечательную возможность. Вот только, почему у меня плохое предчувствие? У меня пробегают мурашки лишь об одной мысли об этом вечере. Вы отклоните приглашение, сэр? Голос Евы вывел меня из ступора. Нет, как я могу? Меня приглашает одна из самых красивых леди Готэма. Я был бы настоящим дураком, если бы отказался. Ладно, хватит себя слишком накручивать. Но, черт, моя интуиция просто вопит о том, чтобы я держался от этого места подальше. Эх, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Тем более, меня также не покидает ощущение того, что в случае моего отказа случится нечто ужасное. Сегодня я нахожусь в студии звукозаписи и сочиняю для Элисон песню. Ее концерт состоится меньше, чем через неделю, и ей еще будет необходимо время для репетиций. Поэтому это дело не терпит отлагательств. Боже, эта песня чудесна, и она словно создана специально для меня, заявила Искорка восхищенно, закончив петь. Вообще-то, так и есть. Кому я, по-твоему, эту песню писал? Ответил я по-доброму улыбаясь. Спасибо, Алекс, удостоила меня Элис крепких объятий. Теперь я точно уверена, что мое возвращение на большую сцену пройдет как по маслу. Все в студии с энтузиазмом готовились к концерту их новой начальницы, надеясь, во-первых, к признанию народом нашего лейбла одной из конкурентоспособных и подающих большие надежды звукозаписывающих компаний, и во-вторых, конечно же, к получению прибыли. Обычно, отчисление музыкантам по контракту составляет 10-20%. Новички в основном могут рассчитывать лишь на 10% отчислений, в то время как более востребованные звезды получают от 20-30%. Но так как Ослепительная занимает должность директора студии, и в будущем она будет писать себе и другим песни, то ее отчисление составит 40%. Однако, никто не возражал по этому поводу, ибо все понимали, что она заслуживает этого. Итак, вот и настало 22 сентября, день бизнес-вумен. В 8 вечера я подъехал к входу в ночной клуб «Айсберг Лаунж». Должен сказать, здесь довольно уютненько. Никогда не скажешь, что этим местом управляет один из самых опасных преступников Готэм-Сити. Это место представляет собой двухэтажное здание, где имеется большой бассейн, предназначенный для домашних питомцев, тюленей и пингвинов. В середине бассейна возвышается скульптурная композиция «Айсберг». Интерьер ресторана выдержан в стиле полярной зимы. На сцене музыканты в смокингах играют разнообразные джазовые композиции и поют чудесные песни. Столы накрыты самыми разнообразными яствами, к которым руки так и тянутся. «Сэр, шампанское?» – предложил мне официант. «Нет, спасибо. Я бы предпочел безалкогольный коктейль. Есть какие-нибудь особые пожелания?» «Нет. Просто сделайте что-нибудь на ваш вкус». Получив свой напиток, я на мгновение удивился его вкусу. Очень даже ничего. Пока я рассматривал гостей, меня окликнул чарующий женский голос. «Вы Алекс Рид, верно?» Обернувшись, я лицезрел потрясающую красоту. Передо мной стояла девушка с длинными завораживающе пепельными волосами. На вид ей было около 27 лет, и она смотрела на меня своими бездонными голубыми глазами. Ее черное закрытое платье неумело пыталась скрыть ее красоту. смотря кто спрашивает, отвечаю ей уверенной улыбкой. Я, кто, я, смотря кто спрашивает, я, кто, я, смотря кто спрашивает. Мы серьезными лицами смотрели друг другу в глаза, пока оба не засмеялись. Ха-ха, вы весьма забавный. Я Сильвер Сент-Клауд, представилась девушка, перестав смеяться. Приятно познакомиться, поцеловал я ее руку. Слухи не врали, вы и вправду ослепительная красавица, мисс Клауд. Да ну, скажите тоже, поправила она прядь волос за ухо и горделиво приподняла подбородок. Честно признаюсь, я совсем не ожидала вас здесь увидеть, сообщила девушка, сделав глоток вина. Отчего же, будто вы не знаете, вы весьма скромный молодой человек, мистер Рид. Сколько людей уже отправляли вам приглашения на светские рауты, вы проигнорировали их все. Дело в том, что я сейчас слишком занят. Я только основал компанию, и мы находимся на стадии быстрого расширения. Тем более, большинство вопросов требуют моего непосредственного участия. Вы и вправду труженик, как о вас говорят. В таком случае, что же сподвигло вас принять мое приглашение? Сильвер выразила крайнюю заинтересованность. Вы, мисс Клауд, ответил я умеренно ровным тоном, не отводя взгляда от девушки. Я, с чего мне вдруг оказана такая честь? Вы особенная, правда? А вот я за собой ничего особенного не замечала. Даже если вы не видите, это не значит, что этого нет. Вы говорите загадками, мистер Алекс. Таким образом, вы хотите выглядеть более таинственно в глазах девушек. Если это так, то у вас хорошо получается. Вы мне очень интересны. Окинула она меня оценивающим взглядом. Поверьте, я не стремился к этому, но в то же время не могу не отметить, что я очень рад случившемуся. Мы одарили друг друга взаимной улыбкой и, подняв бокалы, сделали небольшие глотки. Проходя по залу и приветствуя гостей, мы продолжали общаться, и наше взаимопонимание росло. Эх, увидев тебя на этом вечере, я даже успела подумать, что сегодня сюда может прийти неуловимый Брюс Уэйн. Но судя по всему, зря надеялась, проговорила девушка, рассматривая силуэты в толпе. Ты еще ни разу не видела Брюса, ты его знаешь, он мой хороший друг, ответил я, как само собой разумеющееся. Я уже несколько раз отправляла ему приглашение, но он ни на одну не пришел. Главным делом, приглашения других он принимает, а мои игнорирует. Это меня немного оскорбляет, надув губки произнесла Сильвер. Думаю, это просто совпадение. Вспомни, ведь ни одной тебе он отказывал в приглашении, верно? Просто он такой человек, когда у него есть настроение, он приходит, а когда нет, ну, на том и суда нет. Хэмэм, недовольно хмыкнула светская львица. Просто, вечер бы смотрелся куда более респектабельнее, если бы нас почтил своим присутствием самый богатый человек Готэм-Сити. Ну и ладно, невелика потеря, махнула она рукой, словно отмахиваясь от мухи. Да и кому нужен этот мажор, когда у нас здесь есть Алекс Рид собственной персоной? Как считаешь, может быть, ты сможешь нас всех сегодня побаловать своим выступлением? Я, пожалуй, откажусь. Думаешь, у тебя есть выбор? С хитрым блеском в глазах произнесла Клауд. Давай поговорим об этом чуть позже, я подумаю. Возможно, в самом конце что-нибудь и сыграю. Ты ведь помнишь, что этот вечер принимаю я. К тому же, сегодня 22 сентября, праздник американских деловых женщин, а следовательно и меня. Не расстраивай даму в ее праздничный день. Лучше, сделай подарок. Так ведь сегодня не день твоего рождения. Неважно, для подарка не нужно ждать определенный день. Ладно, я постараюсь что-нибудь придумать для вас, мисс Клауд. Поднял я руки в примирительном жесте. Ой, да зови ты меня уже по имени, так проще. Хорошо, Сильвер. Итак, Алекс, ты уже издал детектив, фэнтези, ужасы. Когда ты собираешься написать роман? Стоп. Как мы вообще перескочили на тему книг? Не зацикливайся на мелочах, отмахнулась девушка. Итак, что ты думаешь по поводу любовного романа? Я бы была не прочь прочитать нечто подобное. Эх, хорошо, я напишу роман, и посвящу его тебе. Ах, это так мило с твоей стороны, молвила Сильвер с нескрываемым предвкушением. Только, я надеюсь, ты не будешь относиться к этой книге с халтурой. В моем словаре нет такого слова. Ха-ха. Хорошо, я с нетерпением буду ждать твоего творения. И пока мы мило беседовали, нас прервал низкий и гнусавый голос. Мисс Клауд, вы организовали этот вечер, а сейчас игнорируете гостей, и все время проводите вместе с этим мальчиком. Может, уделите внимание и другим гостям? Подошедший был пухлым человеком маленького роста с птичьим носом. На нем красовались фрак, цилиндр, белые перчатки и гетры. В руках он держал черный зонт. Всем видом он старался показать манеру джентльмена. И как полагается истинному джентльмену, он носил пенсне на правом глазу. Пингвин. Мой первый полноценный злодей вселенной ДЦ, которого я встретил. Честно признаюсь, слегка некомфортно находиться рядом со злодеем. Но я знаю, что пингвина нельзя назвать сумасшедшим. Он вменяемый и дает себе отчет в действиях, которые совершает. Именно эта уникальная черта отличает его от других злодеев Бэтмена. Поэтому я уверен, что он не станет творить здесь необдуманные поступки. Простите, сэр, боюсь, это моя вина. Я настолько впечатлен, мисс Клауд, что изо всех сил стараюсь приковать к себе ее внимание. Решил я взять на себя весь перекрестный огонь, направленный на Сильвер. Ха-ха, я вас прекрасно понимаю, молодой человек. Меня больше удивило не то, что вы пытаетесь заслужить внимание мисс Клауд, а то, что у вас успешно это получается. Поверьте, не вы первый, кто заинтересовался нашей городской львицей. Многие пытались добиться ее благосклонности, немногим это удавалось. Меня зовут Освальд Честерфилд Кабпот. Приятно познакомиться, юноша. Я Алекс Рид. Протянул я ладонь для рукопожатия. Можно просто Алекс. Можешь звать меня Освальд. Мы скрепили ладони. Я уже наслышан о тебе, Алекс. Ведь ты восходящая звезда нашего городка. Твоя слава положительно влияет на репутацию Готэма. Многие по-прежнему видят в этом месте лишь территорию, оккупированную преступниками. Но ведь это уже давно не так. Мы все стараемся, чтобы эти глупые стереотипы исчезли. Ведь это очень красивый город для отдыха и туризма. Но укоренившееся мышление не просто преодолеть. Я рад, что это место смогло воспитать такой талант, как ты. Господи, как же хорошо заливает. Еще немного, и я поверю, что это самый законопослушный гражданин Готэма, каждый день работающий во благо города. Да с таким ораторством, ему впору в депутаты идти. Но я не удивлен этому, ведь это его главная черта. Освальд Кабпот, криминальный гений, интеллектуал и стратег преступного мира. Ведомый только личным интересом, пингвин часто полагается на хитрость, остроумие и запугивание, чтобы эксплуатировать своих подручных. Он обычно планирует преступления, но редко сам участвует в них. В основном, всю черную работу выполняют его подручные, однако он способен и сам постоять за себя, особенно когда возникает прямая угроза его планам. Несмотря на свою отнюдь не спортивную фигуру и маленький рост, он проворен и силен, мастерски владеет приемами нескольких форм рукопашного боя. В общем, стоит держаться от него подальше. Благодарю за столь высокую оценку, мистер Освальд, но я не думаю, что заслуживаю вашей похвалы. Брось ты это, парень. В нашем мире скромность ничего не стоит. Возьми мою визитку, протянул он мне карточку. Если будут проблемы, можешь смело обращаться ко мне. Спасибо, я прислушаюсь к вашим словам. Бросив друг другу еще несколько слов, мы попрощались. Пингвин нас оставил. Наконец этот тип ушел, вздохнула Сильвер. Он тебе не нравится? Поверь мне на слово, он совсем не тот, кем хочет казаться. Мой тебе совет, держись от него подальше. Я, пожалуй, прислушаюсь к твоему совету. Вдруг, стали доноситься странные звуки. Что происходит? Извини, я тебя ненадолго оставлю, мне нужно проверить, откуда идет шум, сообщила девушка, направившись в сторону выхода. Но добраться она туда не успела, так как дверь внезапно открылась, и сюда ворвались вооруженные люди в клоунских масках. Ха-ха-ха-ха-ха. По залу раздался безумный смех, пробирающий до мурашек. Температура внутри помещения вдруг резко упала на несколько градусов. Соскучились по мне? Ха-ха-ха. Да вы надо мной издеваетесь. Глава 37. Безумие Джокера. Джокер. Я все-таки встретился с этим безумцем, да еще и в такой сложной ситуации. Здание полностью оккупировали люди в масках, выхода нет. Надеюсь, Бэтмен успеет прийти вовремя. И, как только в моей голове пронеслась мысль о темном рыцаре, два амбала в клоунском гриме занесли в помещение сложный механизм. Не пугайтесь вы так, это не бомба. Это просто глушилка, которая ограничит вашу связь с внешним миром. Мы же не хотим, чтобы этот чудный вечер испортили полицейские, или наш мрачный защитник Готэма, сообщил принц преступного мира, пытаясь разобраться в данном агрегате. Черт, как включить эту штуку? Там сбоку есть большая синяя кнопка, сэр, молвил один из амбалов. Мне нажать на кнопку? Ух ты ж ёпты, она работает. Удивленно вскрикнул сумасшедший. Что ж, дела идут все лучше и лучше. Теперь я даже представить не могу, сколько времени потребуется Брюсу, чтобы узнать об этом инциденте. Ясно одно, пока что на Бэтмена рассчитывать не стоит. На заметку, сделать в будущем экстренный сигнал о помощи, обходящий глушилки. Следует подумать о ее внедрении в очки ГЛМ. Если, конечно, я сегодня выживу. Оторвав взгляд со злосчастного механизма, который оставил нас без центра связи, я сосредоточился на детальном рассмотрении клоуна. Джокер явил себя перед нами в элегантном фиолетовом пальто, в нагрудном кармане которого красовался беззащитный белый цветок. В руках он держал пистолет, а на лице его застыла безумная улыбка. Он был смесью комиксового аналога и своих разных кинематографических версий. Бледные зеленые волосы и глаза, шрам около рта, образующий нечто наподобие улыбки. Злодей стал заинтересованно рассматривать гостей. «Чё вы такие грустные? Сегодня же праздник, давайте веселиться. Эй, музыканты, вы почему остановились? Творите музыку, пойте свои лучшие песни, вы разве не видите? Люди скучают». На сцене исполнители нервно сглотнули ком в горле и окинули друг друга растерянными взглядами. «Меня что, отсюда плохо слышно? Так я могу подойти поближе, мне не трудно», — заявил Джокер, делая шаг в сторону застывших музыкантов. Его маленькое движение тут же вывело их из ступора, и вскоре зал вновь наполнился ритмом джаза. «Ну вот, это ж другое дело, понимаешь ли? Ха-ха-ха. Ну что ж, дамы и господа, сейчас мы вас развлечем», — поведал мужчина, забрасывая виноградину себе в рот и причмокивая губами. Он остановился рядом с пожилой женщиной и внимательно на нее посмотрел. «Вам грустно, мадам? Знаете, моя мама всегда говорила мне: улыбнись и сделай счастливое лицо. Говорила: мое предназначение – приносить радость и счастье в этот мир. Вам следовало слушать маму и нести радость, а не хаос», — проговорила женщина, сильно нервничая. «Так я слушал», — ярко улыбнулся Джокер. «Но ничего хорошего из этого не вышло», — закончил он, предавшись воспоминаниям. «И вы сдались? Отнюдь. Вы разве не видите? Я прибыл сюда, чтобы развеселить вас. Я преподнесу этому вечеру немножечко юмора. Например, мы можем вскрыть одному из присутствующих гостей горло и смотреть, как он будет смешно захлебываться собственной кровью. Ха-ха-ха». Вытащил он из кармана нож и демонстративно помахал, продолжая смеяться. «По-вашему это смешно?» — спросила мадам, не отрывая глаза от хохочущего безумца. «Ну, да, комедия, субъективно, ведь так все говорят. Вы все – система, которая так много знает. Это вы решаете, что хорошо, а что плохо. Точно так же, вы решаете, что смешно, а что нет». Ситуация стала накаляться, и за судьбу бедной женщины стало тревожно. Но помощь пришла откуда не ждали. Джокер, стиснув зубы, прокричал Кабупат, явно озлобленный происходящим. «Какого ты сюда заявился, Пинги? Давно не виделись, ха-ха». Клоун раскинул руки в стороны. «Иди ко мне, обнимемся». «Заткнись. Где мои люди, и что ты с ними сделал?» «А, ты насчет тех парней, что стояли снаружи и не пускали нас?» «Да, о них. Хм, не знаю. Но давай спросим у той, кто должна знать. Харли». В здание на всех парах вломилась девушка и, сделав несколько сложных акробатических трюков, остановилась прямо около ледяной скульптуры айсберга. Ее элегантной назвать было нельзя, но белая рваная майка, красно-синяя ветровка и очень короткие шорты на ее утонченной фигурке смотрелись страшно уместно. На ноги были натянуты колготки в сеточку, под которыми красовались татуировки. Волосы, заплетенные в косички, на концах были покрашены в ярко-голубые и розовые тона. В руках она уверенно держала биту, а лицо украшала яркая улыбка. Одно слово – сексуально. Черт возьми, она слишком соблазнительна. Харли довольно часто включали в список самых красивых женщин комиксов. Но поверьте мне, то, что показывают на картинках, не идет ни в какое сравнение с реальностью. Эх, хоть что-то смогло украсить этот уныло сумасшедший вечерок. Вот только, не стоит терять бдительность. Это особо так же непредсказуемо, как и сам безумный клоун. «Мистер Джей, вы меня звали?» — задала вопрос блондинка, запрыгнув прямо на скульптуру. «Ха-ха-ха, позвольте представить вам мою очаровательную помощницу, несравненную Харли Квинн. Всем привет», — помахала девушка ручкой. «Харли, здесь Пинги спрашивает насчет тех людей, что были снаружи. Они уже обезврежены, мистер Джей. Мы справились быстро и оперативно, никто ничего не заметил. Разумеется, мы прибрались, и скрыли все следы. Вдруг Харли повисла вниз головой, и как ни в чем не бывало, продолжила. Полицейские и мышка точно не заметят ничего неладного, по крайней мере, в скором времени. Правда, вышла одна осечка. Девушка сделала сальто и, оказавшись на полу, сказала. Один из охранников споткнулся с крыши. Ну и в общем, бдыщ. Хи-хи-хи, простите за это. Как же так, Харли? Нельзя быть такой рассеянной. Эх, людишки такие уязвимые. Чуть похолодало, уже температура. Немного упал с крыши, разбился насмерть. Вы, двое сумасшедших. Огрызнулся Освальд, сильнее сжимая рукоятку зонта. Ну да, я сошел с ума. И я достаточно умен, чтобы признать это, заявил Джокер и принялся танцевать, словно оправдывая свои слова. Но все-таки, Пинги, я разочарован в тебе. Такой замечательный вечер, а ты меня не пригласил. Или ты уже не считаешь меня своим другом? Спросил он, остановившись. Какой я тебе друг, психопат? Хэймэм, неужели ты забыл, как я помог тебе с бандой Двуликова? Без меня, ты бы даже это местечко уберечь бы не смог. Заткнись. Прокричал Кабупат, явно не желающий, чтобы о его темных делах распространялись в его же ресторане, тем более посреди почетных гостей. «Ах, ты, курица Северного полюса!» — обиженного проговорил клоун. «Эх, чему я удивляюсь? Все люди как птицы, только взлетят чуть повыше, и сратим на тебя. Даже пингвины не отличаются. Ну и что мне с тобой делать? Отпусти меня, а еще лучше, сам отсюда свали. Если ты со мной что-нибудь сделаешь, то мои люди не дадут тебе жизни в Готэме», — заявил Пухлиш. «Хаэм, может в таком случае мне все же пристрелить тебя? Вот потом веселуха начнется». Пингвин заметно занервничал, похоже, вспомнил, наконец, кому он решил угрожать. Джокер не имеет страха, его мышление и восприятие реальности отлично от людей. Все вокруг он считает гребаной шуткой и не воспринимает ничего всерьез. Его ничем не запугать, ни убийством, ни пытками. Для него эти вещи ничего не значат. Самый страшный человек, тот, которому нечего терять. Он способен на все. И попробуй разобраться, что именно творится в голове Джокера. Я уверен, что даже если Чарльз Ксавьер попытается залезть в мысли клоуна преступного мира, то ничего не сможет понять. Ведь мысли этого сумасшедшего подвластны лишь ему одному. «Эй, Асви, я тебе не рассказывал историю про одного своего друга?» — спросил Джей, хватая один из немногих деревянных стульчиков и изо всех сил швыряя его об мраморный пол. Столь резкое и неожиданное действие шокировало толпу, и многие стали нервничать пуще прежнего. Главный же виновник этого, не обращая внимания на испуганных гостей, поднял одну из ножек сломанного стула. «Был у меня один друг, однажды я взял и вбил ему в грудь осиновый кол, а он взял и умер. С самого детства с ним дружили, никогда бы не подумал, что он вампир, ха-ха-ха», — поведал историю улыбающийся злодей, подходя вплотную к пингвину. Освальд стал пятиться назад, явно не желая, чтобы этот псих к нему приближался, тем более с деревянным колом. На лбу у него стали выступать капельки пота. «Ха-ха-ха, да успокойся ты, ладно, ну же, Пинги, чё ты такой серьезный? Ха-ха, не буду я тебя убивать, иначе Готэм станет еще скучнее. Поэтому, постой пока в сторонке, будь хорошей птичкой». Джокер вмиг утратил интерес к владельцу ночного клуба «Айсберг Лаунж», и, похоже, Кабупат был не очень тому против, убравшись в самый скрытый угол ресторана. Главный сумасшедший города вернул свое непосредственное внимание к присутствующим гостям. «Итак, дамы и господа», — проговорил злодей, но тут же осекся, будто что-то вспомнив. «Мда, а я ведь так и не узнал, сколько здесь находится людей». Он подошел к крепкому на вид мужчине средних лет. «Послушай, ты случаем не знаешь, сколько здесь человек? Мне бы точную циферку», — стал он трясти его голову, схватив за подбородок. «А-а, похоже, не знает». Отпустив мужчину, он подошел к следующему. «Ну, может, ты знаешь, а, или быть может вы, мадам?» Джокер расхаживал по залу, спрашивая у разных людей, но все лишь молчали, опускали голову, боясь попасться на глаза этому преступнику. «Ну что же вы, люди, никто не знает. Эх, учите таблицу умножения, а то разбудит вас посреди ночи, а вам и сказать нечего». Хэймэм, вдруг, ни с того, ни с сего, он остановился прямо посреди зала. Его лицо дергалось, но он не улыбался, словно о чем-то размышлял. Затем он поднял пистолет и, направив его на сцену, пустил три пули в играющих музыкантов. «Ладно, так уж и быть, обойдемся сегодня без музыки», — Ха-ха-ха. Помещение вновь наполнилось безумным смехом. Клоун танцевал. Присутствующие бросили на сцену дрожащие от страха глаза. Они до сих пор не осознавали, что произошло. На их глазах только что расстреляли трех человек. Черт возьми, действия этого человека невозможно предугадать. Вот почему он сделал это, в чем причина. Господи, кого я спрашиваю, этому человеку не нужна причина, он просто делает, и все. Погодите, куда ты лезешь? Хватит, достаточно этого безумия. Не выдержав столь кровавой сцены, крикнула Сент-Клауд. Мое сердце только что ушло в пятки, но не за себя, а за эту дурочку. Достаточно безумия, достаточно, и как вы измеряете безумие? Спросил Джокер, поворачиваясь в сторону пепельно-волосой девушки. Зачем вы это сделали? Что они вам сделали? Голосом, наполненным злобой презрения, произнесла блондинка. Так, кто это тут у нас? Я тебя знаю, милочка, я Сильвер Сент-Клауд, организатор сегодняшнего вечера. Их смерть на моей совести. И я спрашиваю, за что их убили? Вот оно что. Позвольте мне от души поблагодарить вас за столь чудесный вечер. Спросите любого, я уверен, что каждый согласится со мной в том, что сегодняшний праздник войдет в историю. Ха-ха, вы, хорошо, я все поняла. Все дело в том, что вы, псих, верно. В этом ваше оправдание убийства трех человек? Нет, конечно. Просто они слишком фальшиво пели, чтобы иметь право жить, спокойным тоном произнес убийца, словно, только что сказанное было само собой разумеющимся. Вы ненормальный, заявила девушка дрожащим голосом, чьи плечи стали непроизвольно трястись. А я считал себя стрельцом, парировал Джокер ее слова. В зале раздались тихие перешептывания. Ах, чего вы так распереживались из-за них? Если бы я умирал на тротуаре, то вы бы перешагнули через меня. Он подошел вплотную к Сильвер и схватил ее за лицо рукой, в котором находился нож. Аче, ты нервничаешь, из-за шрамов, с ними я кажусь тебе странным, или тебя беспокоит мое поведение? Согласен, характер у меня тот еще, но знаете что, отпустив девушку, он обвел присутствующих серьезным взглядом, который появлялся на его лице нечасто. Вы думаете, что я странный, потому что я не такой, как все? На самом деле странные вы, потому что одинаковые. Хватит говорить заумные вещи, будто ты что-нибудь понимаешь. Ты псих и твое место в лечебнице Аркхема, заявила Клауд, прожигая клоуна злобным взглядом. Мир настолько стал фальшив, что почти все благодарят за ложь и обижаются на правду, проговорил Джокер, вытаскивая пушку и наставляя на голову собеседницы. В таком случае, позволь мне продемонстрировать тебе наглядный пример того, что люди ничем друг от друга не отличаются. Слушайте все, через 5 минут я вышибу мозги этой красотки. Есть ли среди присутствующих доброволец, желающий занять ее место? Разумеется, чтобы это не выглядело как акт самопожертвования, я не буду убивать вызвавшегося смельчака. По крайней мере, сразу. Я же должен как-никак узнать человека, который бы не побоялся встретить меня лицом к лицу. Итак, отсчет пошел. Харли, засекай время. Так точно, мистер Джей. Вот блин, ну чего ж ей на месте не сиделось. Вот как чувствовал, что не надо мне было принимать приглашение на этот вечер. Моя интуиция мне твердила: держись подальше. А я что? Ну, это же Сильвер Сент-Клауд. Будет невежливо отказывать такой красотке. Черт возьми, рано или поздно я точно помру из-за какой-нибудь девушки. Так, спокойно, давай обмозгуем ситуацию. Ты же хороший человек, разве ты можешь смотреть на то, как эту юную девушку убивает злой маньяк? Заговорила миниатюрная копия ангела, появившаяся у меня на правом плече в белой тунике, над головой у него висел нимб, в руках он держал арфу. Че тут думать, а ну быстро пошел и спас девицу в беде. Это же отличный способ влюбить ее в себя. На левом плече материализовался миниатюрный дьяволенок в черном одеянии, с козьими рогами и хвостом, а орудовал он кровавым трезубцем. Ребята, а вы разве не должны мне давать разные советы? Так-то оно так, но в данном случае у тебя есть лишь один правильный выбор, заверил меня ангел. Ой, да не слушай ты его. Просто мы все знаем, что ты не оставишь даму в беде, вот и все, подытожил дьяволенок. Так, помощи от вас никакой, поэтому просто сгиньте, хорошо? Что ж, эти двое, наконец, ушли, и я могу хорошенько подумать. Хэймэм, ай, кого я обманываю, я просто не могу не вмешаться. И чувствуется мне, что я единственный из присутствующих здесь, кто может спасти Сильвер и выжить после разговора с Джокером. Как говорится, кто если не я? Как видите, все люди одинаковые. Они трусливы, жадны, беспринципны. Им нет никакого дела до чужого горя. Они лишь хотят спасти свои никчемные жизни. Теперь можешь сказать мне, что я чего-то не понимаю? Хе-ха-ха-хе. Безумный психопат вновь подался в истерический смех. Глаза Сильвер уже утратили веру, и она молча ждала своей горькой участи. Даже она понимала, что здесь вряд ли найдется безумец, который решится спасти ее. Эх, как же ей сегодня не повезло. Мало того, что этот праздничный вечер испортило появление данного клоуна, так ко всему прочему, ее собственная жизнь висела на волоске. В этот момент в ее беспорядочных мыслях появился юноша, с которым она сегодня познакомилась. Он ее сильно заинтересовал. Было в нем нечто, что отличало его от остальных, словно он знает что-то, о чем не решается поведать. Она хотела бы в будущем еще несколько раз поговорить с ним и узнать получше. А ведь он обещал написать для меня любовный роман. Как бы я хотела прочитать его, но боюсь, что уже не получится, подумала она, закрывая глаза, в ожидании выстрела. Похоже, пора действовать. Я медленно и спокойной походкой направился в сторону хохочущего безумца. Отпустите девушку, я займу ее место. Как только прозвучал мой голос, все внутри помещения застыло. Никто не мог поверить, что кто-то действительно вызвался спасти девушку. Сильвер смотрела на меня в полнейшем неверии. Она уже успела смириться со своей жалкой судьбой, но вдруг явился кто-то и решил все изменить. Но больше всех был шокирован Джокер. Он наблюдал за мной выпученными глазами и отвисшей челюстью. «Чего? Ты откуда вылез?» Глава 38. «А что у меня в кармане?» Все продолжали бросать на меня удивленные взгляды, даже прихвостни Джокера. Само собой разумеется, Харли Квинн тоже не смогла обойти мою персону и не одарить меня искоркой любопытства. «Черт возьми, как же мне сейчас стыдно!» – произнес клоун, тяжело вздыхая. «Я же хотел показать наглядным примером, что все люди одинаковы, а тут появился герой и решил мне все испортить. Так что же мне с тобой делать?» – спросил он, разглядывая меня с ног до головы. «Пожалуй, мне стоит убить тебя, ведь ты испортил мне настроение». «Да, да, так и поступим». Джокер убрал пистолет, приставленный в висок Сильвер, и нацелил в мою сторону. «А вот это в мои планы не входило. Ну же, думай, быстрее. Нужно что-нибудь придумать, я не хочу умирать и прослыть глупым героем. Мистер Джей, вы слышали шутку про...» «Нет, я тоже», — задал я вопрос быстрым тоном, но при этом совершенно спокойным, словно ничего не опасаясь. «Хм, нет, я тоже». Мы застыли и молча смотрели друг на друга. «Вы не поняли?» — спросил я задумчивого клоуна. «Нет, я тоже». «Пф-ф, ха-ха-ха-ха, ты мне нравишься, парень», — засмеялся психопат Готэма, убирая пистолет. Он полностью забыл о Сент-Клауд и сосредоточил свое внимание на мне, приближаясь в мою сторону. Слава богу, это сработало. Учитывая характер и повадки Джокера, можно сделать вывод, что он любит веселых людей. С ним вообще нельзя говорить серьезно. Он псих, хоть и гений. И главное, ему не импонируют пугливые и дрожащие от страха личности. Он больше предпочитает тех, кто может без тени сомнения посмотреть ему в глаза, при этом не умоляя сохранить себе жизнь. Именно поэтому он так любит играться с Бэт-семейкой. Они одни из немногих, кто не боится его. Ну, а что до меня, то у меня просто нет страха, есть лишь опасения. В действительности, любой обычный человек на моем месте дрожал бы от ужаса, если бы встретился лицом к лицу с самых непредсказуемым и чокнутым злодеем вселенной ДЦ. Но я могу оставаться совершенно спокойным, мое дыхание ровное, а сердце нисколечко не колышется. И, нет, я не такой бесстрашный человек, как вы могли подумать. Просто у меня есть пассивный навык, разум игрока. Он позволяет мне сохранять свой рассудок в полном здравии, что бы ни случилось. И сейчас, я как никогда раньше благодарен за эту силу. В данный момент, мне жизненно необходима холодная голова на плечах. «Как тебя зовут, парень?» — спросил клоун принц преступного мира, наворачивая вокруг меня круги. «Я Алекс Рид, можете звать меня просто Алекс», — представился я, сделав небольшой поклон.